Глава 30. «Тебе...» — голос у меня хрипел. «Тебе нельзя быть здесь. Это женское общежитие». Встав и отряхнув налипшие на одежду снежинки, спрятала руки за спину, чем только рассмешила Аарона. Парень стоял возле окна и с интересом разглядывал мою комнату. «А тут все изменилось», — произнес он, не переставая улыбаться. Несмотря на улыбку, взгляд Кейна был серьезным и сосредоточенным, совсем как на магическом спарринге. Чтобы отвлечься, я сама принялась разглядывать комнату. Аарон ошибся, ничего тут не изменилось. Если только книг на полках стало чуть больше, да и на столе наметился небольшой кавардак. Я просто не успевала убираться, а еще никак не могла привыкнуть к чернилам и перу. Так что некоторые тетради и свитки были запачканы жирными каплями синей краски. «Мне кажется, тебе стоит уйти», – отошла к двери. «Комендантша может вот-вот нагрянуть. Ты ведь не хочешь, чтобы у тебя были проблемы?» «Проблем я не боюсь», – уверенно заявил дракон. «А вот что ты сделала с настоящей Ванессой, мне очень любопытно». Глаза его вспыхнули искренним интересом, мгновенно смягчив черты лица. Я невольно дернулась. Неужели он догадался? Но как? Мысли забегали в голове, норовя найти выход из создавшегося положения. «Не понимаю, о чем ты». Я старалась звучать как можно непосредственнее. Аарон прищурился, словно пытаясь прочесть правду в моих глазах. Полумрак и задернутые шторы пока играли на моей стороне, скрывая волнение. «Сейчас до меня дошло, что все это время ты пыталась вжиться в роль, только вот...» Дракон снова усмехнулся. «Только вот вышло это у тебя из рук вон плохо. Скажи правду!» «Я говорю правду!» – дернула подбородком. «И не понимаю, какую чушь ты тут городишь!» «Пекло! Кого я обманываю?» Хотела казаться уверенной, но вместо этого делала только хуже. Паника внутри меня нарастала, как снежный ком, готовый вот-вот обрушиться и утянуть меня в бездну. Голос стал глухим, а тело слабым. Аарон как-то догадался, что в теле Ванессы находится другая душа. Я – простая, ничем не примечательная девушка с земли, со своими страхами, проблемами и переживаниями. «Не бойся!» – дракон приблизился ко мне вплотную. Сперва от него тянуло ледяной стужей, но чем больше времени проходило, тем явственнее я ощущала тепло, исходившее от парня. Даже цвет глаз и тот поменялся. А его голос, бархатный, глубокий, он успокаивал. «Теперь мы с тобой связаны». Аарон потянулся за моей рукой, которую я все еще держала за спиной, и притянул к себе. Вязь и письмена на запястье светились и переливались точно северное сияние, только голубое. Ничего прекраснее в жизни не видела. «Ну что?» Кейн поднял на меня взгляд. «Расскажешь правду?» «Говорить, думаю, мы будем долго», – выговорила я не своим голосом. «Мы и правда были с ним связаны. Не знаю, как объяснить, но я точно знала, что Аарон сохранит мой секрет. Спешить нам вроде как некуда». Дракон, не отпуская руки, повел меня за собой к кровати. Я села, глубоко вздохнула и, собравшись с мыслями, начала рассказ. Аарон перебил меня лишь единожды, удивившись, что в моем мире нет ни магии, ни драконов, ни орков. К концу рассказа я совсем перестала бояться и нервничать, почувствовав поддержку. «Теперь все сходится», – прошептал он, прикрыв глаза. «Ванесса!» Голос дрогнул. «Она тебе изменила с Дереком, но я бы никогда», – замотала головой. «Ведь я знаю, как это больно». «Я тебе верю, можешь не оправдываться». Аарон сильнее сжал мою руку. «Ты даже представить не можешь, как мне полегчало держать в себе такое, играя роль Ванессы, а еще распутывать дело с падением и преднамеренным толканием в портал». Тут я осеклась. Лицо Аарона изменилось, подбородок заострился, а на скулах заходили желваки. «Ты ведь сказала, что тебя насильно втолкнули в портал, тогда в городе». «Ну да», – пожала плечами. И только сейчас вспомнила, что говорила это при всех, даже крику скрим слышал, однако никто ничего не сделал. «Пекло!» – фыркнул дракон. «Все думали, что ты соврала, чтобы покрасоваться, даже Крим так сказал». Я страдальчески закатила глаза. «Бесполезно. Все это бесполезно. Сколько бы времени ни прошло, и что бы я ни говорила, во мне всегда будут видеть Ванессу. Держу пари, если я сейчас пойду к ректору и скажу, что с башни меня, вероятно, скинула Аманда, он мне не поверит. Просто пожмет плечами, скажет, что клеветать на подруг нехорошо и отпустит восвояси. Да-да, так и будет. Возможно, поэтому я так и не пошла к нему. Пытаюсь разобраться во всем сама. Хотя в глубине души понимаю, что так нельзя». «Ты можешь на меня положиться», – неожиданно заявил Аарон. «И еще», – дракон замер, заглянув в глаза. «Я поговорю с ректором, и завтра к пику смерти ты не пойдешь». «Что?» «То! Я не собираюсь рисковать твоей жизнью». Мне было приятно. В теле разлилось тепло, однако вместе с этим я была полна решимости все же пойти в поход. Выделяться я больше не собиралась. Достаточно того, что обо мне думают преподаватели. «Не пойдет», – помотала головой. «Меня выбрали из-за моей магии. Там я могу принести пользу. А в академии... Что ж, мне кажется, здесь я куда в большей опасности. И вообще, нужно заняться репутацией Ванессы». Я встала. Аарон поднялся вслед за мной. «Иначе ее прошлое так и будет преследовать меня». «Если это твое решение...» «Да, это мое решение, окончательное и бесповоротное», – упрямо заявила я, сцепив руки на груди. «Кейну не удастся меня переубедить». «Хорошо, но у меня условие». «Какое?» «Поцелуй, и только тогда я разрешу тебе отправиться в поход». «Странное условие», – буркнула я, чувствуя, как к щекам подступает предательский румянец. «Иначе я последую примеру драконов из твоего мира, унесу куда-нибудь на край земли и посажу в башню». «Угрожаешь мне, огненному магу?» Я прищурилась, решив подыграть парню. «Может, я решил посмотреть, на что ты способна?» Прозвучало как-то двусмысленно. Аарон между тем сделал шаг вперед, я же почему-то отступила назад. Сердце отбивало чечетку, а к горлу начал подступать спазм, не позволяющий мне ни сделать вдох, ни что-либо сказать. Неужели я испугалась поцелуя? В прошлом у меня был парень, и да, я с ним целовалась, и с Аароном тогда в коридоре, но все это было не то. Это внезапная просьба о поцелуе. Впервые я оробела, не очень понимая, с чего начать. «Не бойся, в нашем мире драконы не кусаются», – усмехнулся Кейн, после чего наклонился и легонько чмокнул в щеку. Я, честно признаться, ожидала немного иного. Но даже несмотря на это, ощущения были несравненными. Не успев отойти от поцелуя, я почувствовала привычный холод, после которого в глаза ударила короткая яркая вспышка. Секунда, и комната вновь погрузилась в привычный полумрак, в котором лишь слабо мерцали контуры мебели и далекие огоньки за окном. Аарон ушел, а примерно через минуту в дверь постучали. Открыв, я увидела Иларию. Девушка выглядела счастливой. Похоже, разговор с Ли вышел очень удачным. Пригласив драконицу в комнату, мы проболтали с ней практически до самой ночи. Смеялись, сплетничали о парнях, и она рассказала мне о своих родителях. Мне в какой-то степени повезло. О том, что Ванесса изменила их сыну, они не узнали. Помолвка была расторгнута по желанию Аррона. Об истинных причинах он рассказал только своей сестре. Благородно? Возможно. Однако без мужской гордости тут не обошлось. «А знаешь, у меня есть одна идея», – внезапно заявила я, когда Илария расписывала во всех красках большую гостиную в доме своих родителей. Не совсем поняла меня девушка. «Как вывести на чистую воду Аманду? Но мне понадобится твоя помощь. Сама, я думаю, не справлюсь». «Все что угодно». «Отлично. Тогда я все подготовлю, а после похода можно будет приступить к исполнению нашего плана».